Кот и в мыслях не могла допустить, что потеряет Ариэль, эту невинную чистую душу, вскоре после того, как она потеряла Лауру. Нет, не так. После того, как она подвела Лауру. Это было бы совершенно непереносимо. Она не могла предавать людей так, как другие продавали и предавали ее. Смысл жизни не отыщешь в занятиях по психологии или в учебниках. Он в заботе о других, в любви, в самопожертвовании, в вере, в действии, в конце концов. Кот не хотела рисковать, ей хотелось жить, но не ради себя самой, а ради кого-то другого. По крайней мере, теперь у нее есть оружие. И преимущество внезапности. Раньше в доме Темплтонов и на автозаправочной станции неожиданность тоже была на ее стороне, но она не посмела воспользоваться этим преимуществом, так как у нее не было револьвера. Неожиданно Кот осознала, что она делает, уговаривает себя избрать самый опасный из всех возможных путей и выдумывает предлоги для того, чтобы войти в этот проклятый дом, хотя это и было настоящим безумием. «Господи, я сошла с ума, Господи!» — твердила одна часть ее сознания, в то время как другая его часть старалась рационально обосновать необходимость подобного шага, ибо про себя Кот уже решила, как именно она будет действовать. Когда женщина выпрыгнула из кабины фургона, он разглядел у нее в руках револьвер 38-го калибра. Похоже, это была модель Chiefs Special. Вех знал, что подобное оружие пользуется популярностью у полицейских, но эта женщина двигалась не как коп и обращалась с оружием не как коп, хотя в том, как она держала револьвер, не было бросающейся в глаза неловкости или напряжения. Нет, определенно она не принадлежит ни к одной из служб охраны порядка. Здесь что-то другое, что-то странное и необъяснимое. Мистер Вехс ни разу еще не чувствовал себя таким заинтригованным, как сейчас. Эта таинственная авантюристка представляла собой настоящую серьезную угрозу. В тот же миг, когда она выпрыгнула из фургона и, бросившись к дому, пропала из вида, Вехс отпрянул от южного окна своей спальни и перешел к восточному. Она тоже была закрыта голубой портьерой, которую ему пришлось отодвинуть. Никаких признаков женщины. Вехс немного подождал, сдерживая дыхание, но странная гостья так и не показалась на дороге, ведущей к воротам. Примерно через полминуты он убедился, что она не намерена сбежать. Если бы она попыталась спастись бегством, Вехс был бы сильнейшим образом разочарован. До сих пор он ни разу не подумал о ней как о человеке, способном на позорное отступление. Женщина была смела и опасна. Во всяком случае, ему очень хотелось, чтобы это оказалось так. «Побеги она!» И он пустил бы за ней собак с приказом задержать, но не убивать. После этого он допросил бы ее как следует. Но она сама шла к нему. По какой-то невероятной причине она решилась проникнуть в дом с револьвером в руке. Вехс подумал, что ему надо вести себя поосторожнее. И не потому, что он боялся, просто так будет интереснее. То, что женщина вооружена, сделает игру еще более напряженной и драматичной. Веранда и крыльцо находились прямо под окном спальни, но из-за нависающей крыши Вехс не видел, что там происходит. Таинственная незнакомка где-то на крыльце, это было ясно. Он просто чувствовал ее близкое присутствие. Возможно, она остановилась прямо перед ним. Он взял с тумбочки пистолет и, неслышно ступая по толстому ковру, направился к двери спальни. Выйдя в коридор, он сразу прошел к началу крытых ступеней и остановился там. Отсюда Вехс не мог видеть гостиной, только нижнюю площадку, но если прислушаться, одна из петель издавала характерный скрип, и он не сомневался, что сразу поймет, когда откроется входная дверь. Звук был совсем тихим, но довольно отчетливым. К тому же Вехс напряженно ловил именно его, не обращая внимания ни на стук дождя по крыше, ни шум душа в ванной, ни композицию настроения, которую передавали по радио. Безумие. Но она совершит его ради Ариэль, ради Лауры и ради себя самой. Может быть, в первую очередь ради себя самой. После тех 16 лет, которые, как ей порой казалось, она провела под кроватями, в шкафах и на чердаках, кот не собиралась больше прятаться. После всех этих лет, когда она старалась обойти неприятности стороной или спрятать голову в песок в надежде, что ее не заметят, кот и Шепперд должна была сделать что-то или взорваться. С самого момента своего рождения и даже после того, как она оставила свою мать, кот жила в темнице, стены которой были сложены из кирпичей страха и стыда, не смея мечтать о лучшей доле. Она успела настолько привыкнуть к своей клетке, что не различала железных прутьев. Теперь праведный гнев освободил ее, и кот упивалась безумием свободы. Порыв холодного ветра залетел под крышу веранды, швырнул в кот пригоршню ледяных капель и раздраженно застучал ожерельем из ракушек. Кот проскользнула мимо окна, стараясь не наступать на ползающих по половицам улиток. Занавеска на дальнем окне оставалась плотно задернутой. Входная дверь была закрыта, но не заперта. Кот тихонько толкнула ее от себя. Ржаво скрипнула петля. Биг-бенд закончил свою аранжировку цветистой музыкальной фразой, и кот услышала, как в глубине дома забубнили два мужских голоса. В первое мгновение она застыла на пороге и только потом сообразила, что слышит какое-то рекламное объявление. Музыку передавали по радио. Кот как-то не подумала о том, что в доме убийцы может жить кто-либо еще, кроме Ариэль и многочисленных трупов, которые он привозил из своих набегов. И все же она почему-то не могла себе представить, что у него есть жена, этакая спятившая Майра Хинкли, с нетерпением ожидающая возвращения супруга-людоеда. Примечание. Майра Хинкли и Иан Брейди — известные английские супруги-маньяки, похитившие и убивавшие множество детей. Конец примечанию. Впрочем, случаи, когда социопаты работали вместе, хоть и редко, но встречались в психиатрической и судебной практике. Так, например, под именем хиллсайдского душителя из Лос-Анджелеса, действовавшего лет 20 назад, на самом деле скрывались два маньяка-убийцы. Но радиоголоса не представляли опасности. Держа револьвер перед собой, кот шагнула внутрь. Ворвавшийся следом за ней ветер негромко свистнул в дверях и качнул громко зашуршавший старый абажур лампы под потолком. Эти звуки могли выдать ее, и кот поспешно закрыла за собой дверь. Мужские голоса доносились слева со стороны уходящей на второй этаж глухой лестницы, и кот решила не спускать с нее глаз на случай, если по ней начнет кто-нибудь спускаться. Комната, расположенная прямо перед ней, была просторной почти во всю ширину дома. И хотя она была освещена только сочащимся из окна серым светом, кот поняла, что ничего подобного она увидеть не ожидала. В просторной гостиной стояли кресла с мягкими подлокотниками и скамеечками для ног, обитые болотного цвета кожей. Клетчатая софа на внушительных шаровых ножках, столики из крепкого дуба и стеллаж с книгами, вмещавший почти 300 томов. Возле камина, декоративно обложенного речной галькой, неярко мерцала латунная подставка для дров. А на каминной полке стояли старинные часы с двумя бронзовыми оленями, вставшими на дыбы. Словом, это был типично холостяцкий, но нетипичный агрессивно-мужской интерьер, подразумевающий чучело со стеклянными глазами и медвежьи головы на стенах. Никаких охотничьих фотографий, никаких винтовок и ружей на почетных местах. Все очень цивильно, комфортабельно и уютно. Словом, вместо назойливо бросающегося в глаза беспорядка, свидетельствующего о серьезной психической дезориентации, Кот видела только аккуратно расставленные вещи. Будь комната на свету, она блистала бы чистотой, но даже в полутьме Кот видела, как чисто здесь прибрано. Да и сам дом, вместо того, чтобы пахнуть смертью, благоухал лимонной полировочной жидкостью для мебели и освежителем воздуха с запахом хвои, которые смешивались с едва уловимым и приятным запахом угля из камина. Голоса, раздающиеся по радио, с энтузиазмом уговаривали доверчивых слушателей приобрести полуфабрикаты для приготовления пирожков с орехами и чуть что прибегать к оптовым скидкам системы X и P. И Кот мельком подумала, как можно слушать эту белиберду. Пожалуй, приемник работал слишком громко, словно с его помощью убийца хотел заглушить все остальные звуки. И посторонний звук действительно был, схожий с шумом дождя, он, тем не менее, несколько от него отличался. Спустя 2 секунды Кот его опознала. Душ. Это работает душ. Вот почему убийца сделал радио так громко. Он слушает его, находясь в душе. И так ей повезло. Покуда убийца моется, она может отправиться на поиски Ариэль, не рискуя быть обнаруженной. Кот заметила напротив приоткрытую дверь, быстро пересекла гостиную и оказалась в кухне, отделанной канареечно-желтым кафелем и обставленной мебелью из отполированной сучковатой сосны. Пол был выложен серыми виниловыми квадратами с желто-красно-зеленой рябью и отдраен до блеска. Кухонная утварь висела на своих местах. Перебегая от фургона к дому, Кот успела промокнуть, и дождевая вода капала с мокрых волос и сочилась из джинсов и кроссовок, попадая на чистый пол. К холодильнику куском скотча был приклеен календарь-ежемесячник. Он уже показывал апрель, а картинка на нем изображала 2 котят. Черного и белого, с удивленными зелеными глазами, выглядывающих из куста лилий. Абсолютная нормальность всего этого ужаснула Кот. Сверкающие чистотой поверхности, аккуратность, явные следы неослабевающей заботы. Все вместе свидетельствовало о том, что хозяин дома может преспокойно выйти на улицу при свете дня и, несмотря на совершенные им злодеяния, сойти при этом за обычное человеческое существо. Не думать об этом, только не думать. Двигайся, движение — залог твоей безопасности. Кот прошла мимо задней двери. Сквозь застекленную верхнюю половину она разглядела черное крыльцо, заросший травой двор, 2 больших дерева и сарай. Между кухней и столовой не было предусмотрено никакой архитектурной перегородки, а вместе они занимали примерно 2/3 ширины дома. Круглый обеденный стол был сработан из темной сосны и стоял не на ножках, а на массивной центральной тумбе. Столешницу окружали 4 тяжелых капитанских стула, также сосновых, дополненных привязанными подушечками для спинки и сиденья. Наверху снова загремела музыка, однако здесь, в кухне, она была не такой громкой, как в гостиной. Впрочем, если бы Кот была любительницей биг-бенда, она сумела бы узнать мелодию и отсюда. Зато шум воды в душевой слышался здесь гораздо отчетливее, скорее всего потому, что трубы были проложены вдоль внешней стены старого дома. Поднимаясь вверх к ванной, вода сердито ворчала и покряхтывала внутри медного трубопровода. Кроме того, труба не была должным образом закреплена и заизолирована, поэтому она вибрировала всем своим тонким телом и стучала о невидимый кронштейн. Этот звук настойчивое «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та» гулко отдавался от гипсовых панелей внутренней обшивки стены. Если бы этот стук внезапно прекратился, Кот сразу бы поняла, что период ее безопасного пребывания в доме подошел к концу. С наступлением тишины она могла рассчитывать всего на пару минут форы, пока ее враг вытирается полотенцем. После этого он может спуститься в любой момент. Кот огляделась в поисках телефона, но заметила только телефонную розетку на стене. Если бы здесь был аппарат, она, пожалуй, рискнула бы позвонить в службу спасения по 911, если, конечно, эта служба существует в этом чертовом захолустье. Зная, что помощь близка, она смогла бы закончить поиски с меньшим напряжением. В северной стене столовой Кот обнаружила очередную дверь. Несмотря на то, что убийца продолжал плескаться в душе наверху, она повернула ручку со всей осторожностью, на какую была способна. За дверью оказалось небольшое помещение, нечто среднее между прачечной и кладовой. Здесь стояли стиральная машина и сушилка, а на двух навесных полках были разложены порошки и прочие моющие средства. В воздухе резко и сильно пахло отбеливающими средствами и крахмалом. С левой стороны за стиральной машиной и сушкой Кот увидела небольшую дверцу, сколоченную из неструганных сосновых досок и выкрашенную зеленой краской. Открыв ее, Кот скорее почувствовала, чем увидела уходящие куда-то вниз в темноту ступеньки. Сердце ее забилось быстрее, и она позвала негромко: «Ариэль!» Но ответа не было, ибо она произнесла это слово больше для себя, чем действительно окликая девушку. Внизу не было никаких окон. Даже сквозь крохотную отдушину или зарешетченное вентиляционное отверстие в подвал не проникал дневной свет. Это была настоящая темница. Но если этот ублюдок держит свою пленницу здесь, тогда почему он не снабдил дверь в подвал подходящим замком? На ней была только пружинная защелка, которая отводилась назад поворотом руки, и это показалось Кот по меньшей мере несерьезным. Тогда, может быть, пленница заперта в глухой камере без окон, может быть, она даже скована наручниками? Судя по тому, что Кот знала об убийце, он не склонен был дать Ариэль ни малейшей возможности подняться по ступенькам и добраться до верхней двери. Как бы долго она ни томилась в заточении. Видимо, этим и объяснялась уверенность убийцы в том, что Ариэль никуда не денется, даже если его не будет дома целую неделю или больше. Вместе с тем Кот показалось странным, что он пренебрег дополнительными мерами безопасности, могущими оказаться весьма кстати в случае, если бы к нему в дом забрался вор, который бы спустился в подвал и случайно наткнулся на пленную девушку. Судя по внешнему виду дома, по его почтенному возрасту и отсутствию бросающихся в глаза датчиков и контактных групп, Кот сомневалась, что он оборудован системой сигнализации. Вместе с тем, тайны, которые хранил убийца, требовали того, чтобы ведущая в подвал дверь была стальной, укомплектованной сейфовыми замками повышенной секретности. Отсутствие оной могло указывать на то, что Ариэль здесь нет. Но кот не стала рассматривать эту возможность всерьез. Она должна была найти девушку.